Спина. Спина – это символ опоры жизни. Позвоночник символизирует гибкую опору жизни. Проблемы со спиной и позвоночником отражают отсутствие опоры и поддержки в жизни. Вы воспринимаете жизнь как непосильную ношу, как постоянное перенесение жизненных тягот. Ко мне на прием пришла женщина, у которой недавно был перелом позвоночника. Когда мы стали выяснять подсознательные причины травмы, она сказала: «Вы знаете, доктор, я никогда не чувствовала поддержки от мужа». «Поддержки в чем?» «Но вы же знаете, женщина всегда хочет чувствовать в мужчине опору, а я ее не ощущала. У меня было такое чувство, что он не любит меня, а живет со мной только из-за детей. Да и материальной поддержки особой не было». Часто страх за деньги, за свое материальное благополучие приводит к проблемам с нижней частью спины. Недавно зашел к своему другу в гости. «Слушай», – спрашивает он меня, – «сегодня целый день поясницу тянет, в ногу отдает. С чем это связано?» «У тебя есть какие-то переживания, связанные с деньгами?» «Точно. Сегодня утром передал большую сумму денег и не знаю, вернутся они мне или нет». Когда ко мне приходят люди с остеохондрозом позвоночника, то часто от них можно слышать такие фразы: «Я взвалила все это на свои плечи». «Это мой крест, и я его должен нести через всю свою жизнь». «Это для меня непосильная ноша». «Я беру на себя в жизни слишком много». «У меня такое ощущение, что сын уселся мне на плечи и свесил ножки». «Передо мной сидит молодая женщина, причина, которая заставила ее обратиться к врачу – боль в спине». «Я всю жизнь тяну на себе всех и все. Доктор, я зарабатываю больше, чем мой муж, и поэтому меня считают кормилицей и добытчицей. А еще я помогаю своим родителям, и еще у меня в жизни есть свой крест. Это мой младший брат, инвалид. Я ему тоже помогаю. Если бы вы знали, как я устала, как мне хочется сбросить с себя эту тяжелую ношу, помогите мне. Научите меня заботиться о своих близких с чувством радости и легкости». «Я считаю, что мы должны с радостью переносить все перипетии жизни, ведь только наше негативное отношение к жизни превращает ее в обузу, и поэтому, прежде чем брать на себя, на свои плечи чужие проблемы, разберитесь сначала со своей жизнью, внесите в свое мировоззрение новшества, научитесь видеть, как жизнь заботится о вас и поддерживает вас. Я прочувствовал на себе, как по мере взятия на себя ответственности за свой мир, жизнь моя стала гораздо легче. С моих плеч свалилось тяжелое бремя чувства вины, обид, критики, осуждения».